морщинистое лицо, пронзительные серые глаза. «Я волновалась за ваше здоровье», — проговорила запыхавшаяся Софи. «Но вы, должно быть, прекрасно себя чувствуете, раз находите столько удовольствия мучить своих близких. Вас возмущает Франция или я?» Михаил Борисович не отвечал. Прибежали Николай и Мари, замерли на пороге из боязни ускорить развязку. «Теперь вы молчите, и это лучшее, что можете сделать. Ваше поведение недостойно человека, у которого есть сердце. Мне остается надеяться, что это не в обычае у всех русских. Прощайте». В бешенстве она вышла из гостиной. Муж бросился за ней, догнал у лестницы, схватил за руку. «Софи, это ужасно». Она открыла дверь, полагая ту, что ведет в их комнату, но оказалась, ошиблась, вздохнула. Решительно, даже вещи враждебны к ней в этом доме. «Где наша комната?» «Немного дальше». Толкнула следующую дверь и вошла в комнату, где еще не разобрали вещи. Полуоткрытые чемоданы, платье, пальто, белье на стульях и постели. При виде этого беспорядка ее охватила безысходность. Прижавшись к мужу, Софи прошептала. «Простите меня, друг мой, но я не могла ответить иначе. Этот обед был для меня страшным испытанием. С какой радостью ожидала я встречи с вашей семьей? Но никто никогда не оскорбил меня так, как ваш отец. Что за отвратительный, полный ненависти, высокомерный человек? Отчего он так меня ненавидит? Клянусь, он вовсе не ненавидит вас», — сказал Николай, целуя жену. «Нет, ненавидит. Вас ослепляет сыновья любовь. Он ненавидит меня, я знаю, я чувствую это. И не вижу этому объяснения. Как мог он столь дурно встретить меня после всего того, что написал вам?» «Не будем говорить об этом, Софи. Если ему так не нравилось, что вы женитесь на француженке, он не имел права давать вам свое благословение». «Конечно», — пробормотал супруг. Он понял, что не может продолжать лгать. Выстроенное на лжи здание трещало по всем швам. Земля уплывала у него из-под ног. И, словно бросаясь в бездну, тихо сказал: «Я хочу признаться вам, Софи, все это из-за меня. Мой отец не давал согласия». «Не давал согласия? На что?» «На наш брак». Она отошла. «Не понимаю. Вы хотите сказать...» «Да, дорогая». «А письмо? Письмо, которое вы переводили?» «Это было письмо с отказом». Софи замерла. Все вокруг померкло, словно нашла черная туча. В голове было пусто. Она утратила способность мыслить. И тут ею овладела ярость, от которой тело ее задрожало. «Когда ваш отец узнал о вашей женитьбе?» «Вчера утром». Он рассердился. Потом согласился со мной и обещал, что примет вас, будто ничего не произошло. «Вы слишком многого от него требовали. Теперь меня не удивляет ни его грубость, ни его насмешки. Боже, но что за роль играли вы? Лжец, низкий лжец!» «У меня не было выбора. Вы поставили условия. Я должен был во что бы то ни стало выиграть время. И все это время вы знали, какой стыд ожидает меня здесь. И это не мешало вам видеть меня счастливой, гордой, полагаться на мою доверчивость». «Не знаю, чем больше восхищаться. Вашим умением ломать комедию или моей доверчивостью?» Она задыхалась. В зеркале заметила отражение бежевого платья в коричневую полоску. Вид женщины, разумно подобравшей наряд для первой встречи с тестем, окончательно вывел ее из себя. Как могла она позволить одурачить себя? Как с закрытыми глазами отправилась на край света с почти незнакомым мужчиной, за тысячи лие от Франции? И вот теперь... преданная им, униженная, может только ненавидеть его. Прекрасное лицо Николая внушало ей ужас. «Вы чудовище! Никогда ни один француз не поступил бы подобным образом!» Он побледнел от нанесенного оскорбления. «Софи, я виноват перед вами, но прошу вас, выслушайте меня. Я лгал вам, чтобы спасти нашу любовь. Я вел себя как игрок, глупый игрок, потерявший первую ставку, но решивший рискнуть, чтобы все вернуть. Я повез вас сюда, потому что был уверен, отец отреагирует по-человечески. Не понимаю, что на него нашло. Полагаю, он не привык скрывать свои чувства». Супруг хотел взять ее руку, она с отвращением отдернула ее. «Не смейте прикасаться ко мне, приближаться. Он понурил голову. «Софи, это невозможно. Что с нами будет?» «Вовремя вы задумались об этом, месье». Это месье ударило его, словно хлыстом. Он сел на постель между шляпой и голубым бархатным платьем, обхватил руками голову. Возлюбленная стояла перед ним, пытаясь подобрать слова, достаточно сильные, чтобы месть оказалась полнее, и не находила. «Унизить его, разорвать на части, заклеймить каленым железом», — говорила она про себя, но видела, что муж по-настоящему несчастлив. Поступил как безответственный мальчишка. Легкость, с которой он все проделал, свидетельствовала лишь о полном незнании жизни людей. «Я вышла замуж за ребенка». После этого вывода ярость сменилась материнским снисхождением. Николай поднял голову. Взгляд его глубоко тронул Софи. «Как он хорош! И при этом самый виноватый из мужчин! Мы не можем оставаться в этом доме!» Ее голос был полон решимости. «Вы правы, едем!» Она едва слышала его, полная сладкой благодарности, никак не связанной с его словами, и все же нашла силы произнести. «Я еду одна!» «Одна? Ну, Софи, подумайте, вы моя жена. Я люблю вас. Замолчите. Что бы вы ни сказали, я больше никогда не поверю вам. Наши дороги разошлись!» Да, она перегибала палку. Но иначе не устоять против соблазна простить. И тогда станет одной из этих жен, которыми вечно помыкают мужья, которые всегда с ними согласны, любят их, несмотря ни на что, покорно сносят бесчестье. Николай вновь попытался подойти к ней и снова был пригвожден к месту грозным взглядом. «Нет! Если вы сохранили хотя бы каплю уважения ко мне, умоляю, уйдите! Я не хочу видеть вас! Но, Софи, мне надо остаться одной. Можете вы это понять?» «Да, Софи». Он не осмелился спросить, когда ему позволено будет вернуться, чем супруга намерена заняться. Тихо прикрыл за собой дверь и спустился вниз, где его подстерегала сестра. «Что?» Шепот был еле слышен. «Все пропало, Мари. Расскажи, что говорила?» «Мы почти не говорили. Она больше не желает знать меня». «Как же так? Ведь вы муж и жена. Где отец?» «В своей комнате. Отдыхает». «Отдыхает!» — вскричал Николай. «Да как он может отдыхать после того, что произошло? Пойду и выскажу ему все, что о нем думаю». «Нет!» — простонала Мари, вставая у него на пути. «Дай ему поспать. Это ему необходимо. Ты и так проявил к нему немало неуважения». Брат задумался на мгновение, ударил ладонью по стене. «Что ж, увижусь с ним позже. Он должно быть горд собой». И вышел в прихожую, взял пальто, набросил на плечи. «Куда ты?» «Подышать». Холодный ветер ударил ему в лицо. Хлопья снега падали на лишенную красок землю. Азарев отошел от дома и взглянул на окно их с Софи комнаты. Чего бы он ни отдал, лишь бы там появилась его жена и сделала знак, что можно вернуться. Но хорошо зная ее, трудно рассчитывать на милость. Любимая никогда не простит его. Чем все закончится? Как можно будет ему смириться с этим горем, с ее презрением? Заживо погребен под руинами своей любви. Николай ненавидел себя, жалел Софи и не ждал спасения. Приблизившись к конюшне, расслышал голос Антипа, который что-то рассказывал слугам. По возвращении в Каштановку его слуга стал настоящим героем, который сражался с Наполеоном, побывал во Франции, в Париже, вел жизнь, полную наслаждений и, возможно, распутную. «Париж! Каждый день там праздник!» — говорил он. «В любое время на столе шампанское и жареная курица. А что вы хотите? Мы же победители! Стоило одному из наших господ пальцем пошевелить!» Столица трепетала. «Даже нам, ординарцам, отдавали честь французские солдаты. Заскучаешь, сделаешь знак рукой, скажешь: «Мадемуазель!» И вот уже у тебя в объятиях хорошенькая барышня». «А как молодой барин познакомился со своей?» — спросил конюх. Азарев боялся услышать ответ, а потому покашлял, извещая о своем появлении. Беседа немедленно прервалась. «Я не могу упрекнуть Антипа во лжи, когда лгал гораздо больше. Да и причина несравнимо серьезнее. Любой теперь заслуживает большего уважения, чем я». Перед Богом грехи последнего из мужиков — ничто в сравнении с моими. Он вошел. Слуги низко склонились перед ним. Ему стало стыдно. Их было четверо. Каретник, конюх, кучер и Антип. Конюх немедленно стал с остервенением ковырять вилами сена в кормушках. Лошади на привязи оглянулись на нового человека. Тот приказал оседлать ему водяного, красивого коня рыжей масти с тонкой шеей, но широким крупом. «У вас что, нет лошади получше для барина?» — проворчал Антип. «В Париже он садился только на чистокровных английских скакунов». Его фанфаронство раздражало Николая. Ему хотелось дать по шее, чтобы замолчал. Но, вспомнив Софии и обращение французов со слугами, сдержал себя. Водяного оседлали, вывели на улицу. Всадник вскочил в седло и с наслаждением ощутил под собой крепкое, горячее животное, послушное его воле. Копыта увязали в коричневатой жиже, смеси грязи и тающего снега. Но вокруг все было белым-бело. Глядя перед собой, Азарев почти незаметными постороннему взгляду движениями направлял лошадь. Свежий воздух отрезвил его, одиночество успокоило. «Мы не можем оставаться в этом доме», — сказала Софи. У него это не вызывало возражений. Но изъявит ли она готовность жить с ним в Санкт-Петербурге? Он найдет себе место в министерстве или снова поступит на службу в армию. Лошадь пошла рысью. Теперь мозг его работал в ритме ее бега. Водяной отряхивался, отфыркивался от снега. Вдалеке показалась деревня. Сколько раз в детстве ездил туда брат с сестрой и мсье Лезюром посмотреть на умельцев, которые делают деревянные ложки или плетут лапти. Как он был счастлив тогда. Как верил в свое будущее. Стремясь забыть, что все потеряно, Николай пустил лошадь галопом. София услышала стук в дверь и приготовилась защищаться. Это не мог быть муж. Она видела, как тот уехал верхом минут 10 назад. «Кто там?» «Я не помешаю вам», — прозвучал робкий голосок. Сама себе удивляясь, Софи тихо сказала: «Входите, Мари». Девушка проскользнула в комнату и прислонилась к стене, грустная. Глаза полны слез. Помолчав немного, спросила: «Не нужно ли вам чего?» Простой вопрос странно контрастировал с настойчивостью, с которой был произнесен. «Нет, спасибо», — улыбнулась невестка. Словно разочарованная ее ответом, Мария помешкала мгновение. Потом, по-мальчишески передернув плечами, предложила: «Не хотите пройтись со мной? Вокруг дома. Там красиво. Я устала. Недолго». В глазах нежданной гости была мольба. «Там действительно очень красиво. Я не могу вынести, что вы сидите одна в комнате». Софья смутилась. Неужели она до такой степени нуждается в симпатии, раз ее трогает это простое приглашение? «Я не хочу никого видеть», — сказала она. «Знаю, знаю», — воскликнула Мари. «Николай сказал, что вы поссорились. Уверена, во всем виноват мой брат. Но не сомневайтесь, он не злой, напротив, добрый, очень добрый. И отец тоже очень добрый, но любит насмешничать. И выводит из себя бедного мсье Лезюра. И с вами повел себя неловко. Как мне было мучительно. Болезнь испортила ему характер. Иногда на него находит, словно припадок, а на другой день добр и радушен. Не облачко. В доме все смеются. Вы поладите с ним. Полюбите его». Софья не отвечала. «Вы сомневаетесь?» — вздохнула Мари. «Но это необходимо. Вы его невестка. Он имеет право говорить все, что думает, даже если это вам не нравится». И заговорщицки, взглянув, добавила: «Таков удел всех жен». Подобная покорность позабавила француженку, которая спрашивала себя, свойственно ли это всем русским женщинам или есть среди них независимые умы. «Вы живете здесь круглый год?» — обратилась она к девушке. «Да. И вы увидите, вовсе не скучаем. Каждое время года приносит свои радости. У меня не будет возможности узнать это». «Почему? Вы не хотите остаться с нами?» Кончиками пальцев Софи взяла Мари за подбородок и произнесла тоном взрослого, пытающегося уклониться от ответа на вопрос ребенка: «Я хотела бы увидеть вашу комнату». «Правда? Лицо ее засветилось радостью. «Но в ней нет ничего особенного. Вы будете разочарованы». Расположенная в конце коридора комната и впрямь поражала простотой. Софи выразила восхищение шторами, тканью в желтые и розовые цветочки на стенах, но нашла, что секретер красного дерева стоит не на месте. Вдвоем передвинули его к окну. «Комната чудесно преобразилась. Вы волшебница!» — воскликнула Мари. Потом показала ей миниатюру на слоновой кости. Молодая женщина с печальными глазами. «Это моя мать. Мне было 9, когда она умерла. Правда, Николай похож на нее?» «Да». Почувствовав вдруг щемящую нежность, чтобы скрыть смущение, сказала: «Теперь пойдемте гулять». Они надели валенки, закутались и вышли на белый чистый воздух, который плясал вокруг, покалывая щеки. Мари взяла родственницу под руку, пошли вокруг дома. София вглядывалась вдаль, пытаясь высмотреть за хлопьями снега силуэт всадника. Но повсюду был только снег. В какую сторону поехал муж? Какое ей дело? И все же продолжала с нетерпением ждать его появления. Скоро приблизились к берегу узкой речки. Летом мы здесь ловим рыбу, купаемся. Приезжают в гости соседи, устраиваем пикники, играем, веселимся, — говорила Мари, словно рассчитывая перечнем этих нехитрых забав удержать жену брата. Та оставалась безучастна. «Вижу, мои истории наскучили вам, но хочу, чтобы вы знали одно. Когда вы уедете, мне будет очень тоскливо. Идем, хватит!» «Очень горестно», — повторяла девушка. Она была похожа на зверька, хрупкого, потерянного, робкого, мечтающего о хозяине, который будет любить его и которого он полюбит. Но никто об этом не узнает. Мари взяла в руку горсть снега. «Пахнет смертью». Глаза ее наполнились слезами. Вода шумно неслась меж узких берегов. «В Париже бывает снег?» «Да, но не так много, не такой чистый». «Как мне хотелось бы побывать в Париже». «Однажды вы побываете там». «О, нет, вряд ли». «Почему?» «В ваши годы я ничуть не сомневалась, что окажусь в России. И вы...» «Нет, вы другое дело. Вы красивая, свободная. И были такой всегда, это видно. Как живут в Париже? Что носят женщины?» «Почти то же, что и в России. Уверена, что нет. Если бы я набралась смелости, я попросила бы вас показать мне свои платья». Софи засмеялась и пожала Мари руку. «Вы действительно хотите?» «Все. Прошу вас», — закивала головой девушка. Близился вечер. Николай решил повернуть к дому. Дорога терялась во мраке. Лишь вдалеке слабые пятна света говорили, что впереди дом, гостиная, кабинет отца, комната Софи. Напоминали о разыгравшейся там драме. Пока он скакал через поля, другие продолжали страдать, отчаиваться, сердиться. Появился конюх с фонарем в руке. «Ох, барин, мы уж думали, вы заблудились». Азарев спрыгнул, потрепал по шее усталого коня, от которого шел пар, передал конюху поводье. Сам он тоже устал. Руки, ноги окоченели, лицо горело от мороза. Но духом несколько воспрял. Физическая сила, которую ощущал, давала основание верить и в силу собственного характера. Не может отчаяние длиться долго, когда так играет кровь. В доме царило молчание. Ни шороха, ни звука. Молодой человек решительно направился к отцовскому кабинету. Михаил Борисович в халате сидел перед письменным столом. Масляная лампа едва освещала комнату невеселым светом. В полумраке выделялся малахит и золотые корешки старинных книг на полках. Остановив на сыне взгляд, лишенный всякого выражения, хозяин спросил: «Откуда ты?» «Проехался верхом», — ответил Николай, словно ребенок, сбитый с толку этим вопросом. «А твоя жена чем занималась все это время?» «Я оставил ее одну». «Почему?» Азарев-младший чувствовал, что становится фигурой обвинения, тогда как пришел сюда с намерением самому произнести обвинительную речь. Ярость взвелась в нем, словно пламя, и заставила кричать. «Вы спрашиваете, почему?» «После вашего с ней обращения она больше не желает выносить мое присутствие». «Что за странная идея?» В отношении меня я еще могу ее понять, но при чем здесь ты? К тому же я ничего не сказал плохого о ней самой. Вы оскорбляли Францию в ее присутствии. Поверьте, это очень серьезно. Ах, батюшка, вы не причинили бы мне такой обиды, если бы просто отказались принять мою жену. Вы же заставили меня выслушать. Азарев-старший прервал его движением руки, прищурился. Лицо его выражало теперь какую-то животную хитрость. Он задумчиво почесал бакенбарды кончиками пальцев. «Да, я хотел бы быть любезным. Любезным по отношению к вам обоим. Но это сильнее меня. Когда я вижу француза или француженку, во мне закипает желчь. Я нервничаю. Мне хочется уколоть, ударить. Эти люди принесли на нашу землю огонь и кровь. Война закончилась, отец», — сурово произнес Николай. Тот глубоко вздохнул. «Для тебя, быть может, раз ты увлекся француженкой, но не для миллионов истинных русских, которых заботят беды русской земли. Посмотри вокруг, на наших соседей. У Брюсовых единственный сын погиб под Смоленском, двое сыновей Татариновых на Бородинском поле. Сын Сухининых умер от ран 2 месяца назад в госпитале в Нанси. Нет, нет и нет. Мы не наказали французов по заслугам. Даже побежденные они уже подняли головы. Вы совсем не знаете их, отец. Отсюда они видятся вам заносчивыми, жестокими. Но если вы узнаете их ближе, вынуждены будете признать, что у них есть здравый смысл, благородство, умение мыслить, интерес к мировым проблемам. Говоря об этой идеальной Франции, он вспоминал Пуатевенов, Вавассера, их сподвижников, мечтающих о счастье на земле. Не надо восхвалять эту знаменитую цивилизацию. Философы воспитывают палачей. Вольтер и Робеспьер могут пожать друг другу руки. Сначала мудрствуют, потом рубят головы. Я человек порядка. И не проси меня любить этих людишек. Вы могли бы сделать исключение для своей невестки. Хозяин каштановки склонил голову на бок, словно услышал сладкую музыку. «Моя невестка», — произнес он с улыбкой. «Да, мне хочется верить, что она из благородной семьи, как ты меня уверял». Надежда коснулась Николая, почти незаметная, словно рябь на воде. «Я наблюдал за ней за столом», — продолжал отец. «В ней есть благородство. И когда она рассердилась, я с удовольствием слушал ее. У нее чудесный голос. Софья необыкновенная, единственная. Но если она вам понравилась, почему вы не сказали ей ни одного любезного слова?» Азарев-старший нахмурился. Лицо его вдруг стало жестким, каким-то отяжелевшим. «Хочешь знать?» — прорычал он. «Глупец несчастный! Да, она умна, твоя Софи. И за это мне не нравится, не понимаю. Она слишком умна для тебя. Она тебя крутила. Коварная, как все француженки, она сумела убедить тебя, что можно обойтись без моего благословения». Хозяин встал во весь рост и, обогнув стол, наступал на сына. «Отец, уверяю вас, замолчи, дурак!» Глава семейства покрылся красными пятнами. «Я знаю, что говорю!» Сквозь маску добряка проявилось его истинное лицо, искаженное злобой. «Эта дрянь ловко обтяпала свои делишки! Вышла за тебя!» И потащилась за тобой в Россию, чтобы вслед за сыном облапошить и отца. Но я не так прост. Она узнает, что значит пойти против моей воли. Пока я жив, я буду здесь хозяином, а с ней буду обращаться как с прислугой. Она не дороже мне, чем мсье Лизюр. Французы, грязные французишки. Приступ кашля прервал его речь. На висках вздулись вены. Он откашлялся в платок и с ненавистью взглянул на сына. «Тебя это удивляет? Ты, наверное, думал, что от болезни у меня размягчился мозг, что я стал ягненком, согласным на заклание. Так ведь? А ягненок-то рассердился и показал зубы. Еще укусит тебя. Признай, что вы заслужили этот урок, и она, и ты. Признай, клятва преступник, антихрист!» Он поднял руку, чтобы ударить сына, но рука замерла в воздухе. Глаза налились кровью, лицо исказило гримаса безумного исступления. Николай не шелохнулся, был спокоен и очень несчастен. Отец, если кто и заслуживает урока, то это я, а не моя жена. Чтобы она согласилась выйти за меня, я уверил ее, что вы в письме благословили нас. Родитель опустил руку. Черты его лица смягчились. Что? Что ты сказал? Поймите меня, отец. Повисло молчание. Затем Азарев-старший медленно сказал: «Итак, ты солгал жене, как солгал мне?» «Так надо было. Иначе она не поехала бы со мной». «И она все еще думает?» «Теперь уже нет». «Когда ты сказал ей правду?» «Когда мы вышли из-за стола». «А до тех пор?» «А до тех пор она была уверена, что вы одобрите наш союз». Отец опустил голову. Видно было, отказывается поверить в это признание, столь ранящее его самолюбие. «Ты опять лжешь», — процедил он сквозь зубы. «Нет, отец, клянись, если вам угодно». Николай подошел к молельне, устроенной в углу комнаты, встал на колени. Множество икон окружало прекрасную копию иконы Казанской Божьей Матери, что спасла Россию от нашествия французов. «Клянусь», — прошептал он, — «клянусь, все рассказанное мною отцу — истина». Потом перекрестился, встал, поцеловал икону и повернулся к Азареву-старшему, который пристально смотрел на него. «Теперь вы верите мне?» Старик тяжело опустился в кресло. Он был подавлен и растерян. Не отрывал глаз от капелек масла, одна за одной падавших в стеклянный колпачок лампы. «Итак ты все придумал один и явился ко мне с этим подарком. Мой сын, которым я так хотел гордиться». Николай молчал. Слова отца выводили его из себя, но противоречить не смел. Тот вдруг снова покраснел и выкрикнул: «Несчастный!» В наступившем молчании слышны были шаги слуги. В соседней комнате с грохотом закрывались ставни, запирались задвижки. Ночной сторож прогремел своей колотушкой. «Что думает теперь обо мне эта женщина?» — проговорил он, словно спрашивая самого себя. «Все испорчено». Вновь молчание. Мрак и снег окружали дом. Вдалеке залаяла собака. Сквозь дверь просочился запах капусты. На ужин готовили борщ. Нахлынули воспоминания детства. Но сын был непреклонен и твердо произнес: «Я принял важное решение. Мы с Софией не останемся в Каштановке». Отец взглянул на него. Такого удара он не ожидал. Подумал и спросил: «Ты хочешь уехать или она?» «Это не имеет значения. Отвечай, ты решил уехать отсюда? Софи не может жить под одной крышей с тобой. Так, решение исходит от твоей жены. В конце концов, и для нее, и для меня этот отъезд – лучшее решение». Он положил руки на стол и потирал их, пытаясь унять гнев. Тяжело дышал, закашлялся. «Куда вы поедете?» – спросил наконец. «Пока не знаю. Думаю, в Петербург». «Да?» Глаза его удовлетворенно блеснули, что не ускользнуло от Николая. Несомненно, он опасался, что молодые уедут во Францию. «Петербург – это хорошо. Я дам тебе рекомендательные письма к моим друзьям. Они найдут тебе место при каком-нибудь начальстве. Я не могу принять этого», – гордо заявил Азарев-младший. Старший стукнул кулаками по столу. Подпрыгнули безделушки, упало гусиное перо. «Ты сделаешь все, что я скажу! Ты смеешь спорить? Ты повел себя со своей женой, как последний мошенник, ничтожество! И хочешь вовлечь ее в дальнейшие авантюры?» Успокоился немного, справился с дыханием и глухо произнес: «На какие средства вы собираетесь жить в Петербурге, если я не помогу вам? Эта женщина носит твою фамилию, мою фамилию. Она имеет право на достойное существование. Вы будете жить в нашем доме. Конечно, теперь он мало пригоден для того, чтобы в нем поселиться, но, полагаю, его нетрудно привести в порядок. Для начала вам хватит 6 слуг. Возьмешь их здесь. Гришку поваром, Савелия кучером. Они опрятные и не пьют. Возьмешь лошадей. Хватит тебе 4. Посмотрел на сына, требуя одобрения, но увидел неподвижное лицо и прокричал. 4? Ты слышал? Да, отец. Они обойдутся в 40-50 рублей в месяц за овес и сено. Да. Не забыть посуду, белье, зимние запасы. Михаил Борисович взял перо, обмакнул его в чернильницу и начал выводить что-то на бумаге. Забота не слишком смягчила Николая. Самолюбие его было задето. Пришел сюда заявить о своей независимости. Оказался обязанным отцу. Боже, когда же он начнет жить самостоятельно? Думаю, тебе понадобится несколько дней на сборы. Сын покачал головой и, глядя ему в глаза, с жестокой уверенностью, медленно произнес. Нет, не понадобится. Мы уедем как можно скорее. Завтра. Самое позднее, послезавтра. Николай вышел от отца успокоенный лишь наполовину. Его ожидало еще более суровое испытание. Захочет ли Софи хотя бы выслушать его? От неопределенности у него холодело внутри. Он решительно поднялся на второй этаж, постучал и, получив разрешение войти, замер на пороге. Лишился дара речи. Посреди комнаты, глядя в зеркало, стояла Мари, обеими руками прижимая к себе то самое золотистое платье его жены. Софи же протягивала ей черный бархатный капор. Лицо сестры сияло счастьем. «Взгляни, Николя! Правда, я совсем парижанка?» Не в силах вымолвить ни слова, он лишь согласно закивал. Неужели Мари в его отсутствии сумела все уладить? «Ты прелестно», — проговорил наконец. «Но я хотела бы, чтобы ты нас оставила». «Хорошо, но поторопитесь, через полчаса мы садимся за стол». Она бросила на невестку восхищенный взгляд и спросила, «Вы спуститесь к ужину, да?» «Я просил тебя оставить нас», — вмешался брат, забирая у нее из рук платье, чудесно преобразившее бледные щеки сестры, которая не сводила с него умоляющих глаз. «Нет, Мария, это невозможно», — раздался мягкий голос Софи. «Но почему? Я поговорю с отцом. Он все поймет. Вы увидите, он будет любезен с вами». Николай испугался, что своей настойчивостью она выведет из терпения его супругу. Одно неверное слово, и все пропало. «Перестань, пожалуйста». Мария опустила голову. «Без вас двоих будет так грустно». «Николай будет ужинать с вами», — возразила София. Муж удивленно посмотрел на нее, не зная, как отнестись к этому ее решению. Знак благосклонности или, напротив, немилости? «А вы?» — продолжала Мария. «Вы останетесь у себя?» «Да». «Не поев?» «Я не голодна». «Но так нельзя!» — воскликнул Лазарев. «Вы заболеете! Прикажу, чтобы вам принесли поднос со всякими вкусными вещами!» — нашла выход Мари. «А потом мы вновь поднимемся к вам!» Окрыленная этой мыслью, она исчезла. Николай закрыл дверь. «Вы действительно собираетесь ужинать в одиночестве?» «Да, друг мой!» Софья повернулась к нему спиной. Голос был холодный, чужой. Последние надежды растаяли без следа. «Могу я узнать, чем вы занимались после обеда?» Обратилась она к мужу. «Подготовкой нашего отъезда в Петербург». Не без гордости отозвался он. Жена повернулась к нему и безучастно спросила, «Когда мы едем?» Вопрос этот показался ему добрым знаком. Она согласна следовать за ним. «Послезавтра». «Почему так не скоро?» «Чтобы все приготовить, необходимо время. Я намереваюсь взять лошадей, слуг». Николай удивлялся собственной лжи. Но разве мог он признаться Софи, что переезд организует им его отец? «Кого из слуг вы берете?» «Пока не знаю. Гришку, Савелия. А Антипа?» «Вы хотите, чтобы с нами ехал Антип?» — удивленно спросил муж. «Да. Мне это кажется в порядке вещей», — возмутилась она. «Это человек искренне предан вам. Последовал за вами во Францию. Что ж, он последует за нами и в Петербург. Как приятно было хоть чем-то доставить жене удовольствие». София видела перед глазами Антипа, Думала о нем, как о преданной собаке. Быть может, это ее единственный друг в этом доме. Уверен, столичная жизнь понравится вам. Николай взял ее за руку, совершенно безжизненную, поднес к губам, но она вырвала ее и, ни разу больше не взглянув на него, вернулась к своим платьям. Ужин был мучительным. Никто не говорил о Софи, но дух ее, несомненно, над столом витал. Михаил Борисович, мрачный, с осунувшимся лицом и потухшим взглядом, не в силах был даже насмехаться над мсье Лизюром, который, воспользовавшись этой передышкой, ел за четверых. Мария невесело мечтала о красивых платьях, большой дружбе и счастье, которое ей довелось бы узнать, останься их новой родственнице в Каштановке. Заслышав шум над головой, Николай с беспокойством начинал разглядывать потолок. Он был убежден. Отныне они с Софи чужие друг другу люди, вынужденные скрывать это от окружающих видимостью счастливого брака. После десерта извинился и попросил у отца разрешения уйти. Мари хотела идти за братом, тот решительно заметил, что не нуждается в ней. Она поцеловала его. Несчастный взбежал по лестнице, чувствуя себя подсудимым, возвращающимся в зал заседаний суда после перерыва. В коридоре споткнулся о поднос, который Софи выставила за дверь. Наклонившись, обнаружил, что жена едва прикоснулась к еде. В этом ему увиделось дурное предзнаменование. Когда он вошел, Софи сидела перед секретером с пером в руке. Лицо ее золотилось в свете лампы. Заслышав шаги, жена не обернулась. Задумавшись, продолжала писать. «Рассказывает обо всем родителям», — подумал молодой человек, и новая волна стыда залила его. Нет никакой надежды снова завоевать эту женщину, занятую перечислением его грехов. Он долго молчал, уверенный в окончательном своем поражении, и потом прошептал. «Софи?» «Да?» — отозвалась та, не поднимая головы. «Я пришел пожелать вам спокойной ночи». Жена взглянула на него. Лицо ее выражало удивление, но никак не любовь. Ни одного нежного слова не сорвалось с ее губ. «Куда вы пойдете теперь?» — неожиданно спросила она. «Не хочу мешать вам», — покраснев, сказал супруг. «Рядом есть свободная комната. И что же?» «Переночую там». Его половина озадаченно посмотрела на него, затем зло произнесла. «Вы сумасшедший!» И добавила, не дав ему времени неверно истолковать ее замечание. «Ваш отец будет вне себя от радости, узнав, что мы разошлись по разным комнатам». «Вы предпочитаете, чтобы я остался?» — смиренно спросил он. «Конечно, друг мой. Будьте проще, прошу вас». Несмотря на этот призыв, ему не удавалось справиться со смущением. Оно росло с осознанием того, что жена не испытывает к нему ничего, кроме отвращения. Но как тогда она станет при нем раздеваться, ляжет? Позволит ли хотя бы поцеловать перед сном? Софи была спокойна, уверена в себе, решительно, и это так не вязалось с ее хрупким, каким-то нереальным силуэтом. «Спасибо», — ответил он. «За что?» «Вы не поймете». «Почему? Скажите». «Нет, Софи». Оба, казалось, боялись замолчать, а потому продолжали перебрасываться ничего не значащими словами. Николай подошел к жене, взгляд его упал на письмо. «Дорогие родители, не волнуйтесь, я совершенно счастлива». Сердце его бешено забилось от радости, он почти задыхался. Встал на колени, спрятав лицо в платье Софи, простонал. «Боже, неужели это правда? Вы хотя бы капельку любите меня? И мы можем все начать сначала?» И ощутил прикосновение ее прохладной руки. Глава 5. Озарев, Софи и Мари вышли на крыльцо, чтобы посмотреть на приготовление к отъезду. В огромную открытую повозку загружали сундуки, тюки, мебель, кухонную утварь. Другая предназначалась для слуг, которые ехали с молодым барином в Петербург. Хозяева должны были устроиться в закрытом экипаже поменьше, который напоминал короб, установленный на коньки. Слуги, и те, что отправлялись в столицу, и те, что оставались в Каштановке, плакали, вздыхали, крестились. Только Антип, парижанин, важничал, кричал, отдавал приказания, не давал проститься. Когда багаж был окончательно уложен, пришлось все начинать сначала. Забыли 32 горшка с вареньем, которые вынесли вдруг с кухни. А холодные куры? Где они? Кто ими занимался? Софи пыталась протестовать против такого количества съестного, но Мари уверяла, что на почтовых станциях не поешь как следует, а то и отравишься. Поэтому лучше постеречься и взять все с собой. В это время появился человек с корзиной на голове. Девушка решила, что это, наконец, куры. Но это были французские книги. Позади мужика гордо вышагивал мсье Лезюр. «Я подобрал для вас кое-что», — обратился он к Софи, которая едва нашла в себе силы поблагодарить его. Назойливая любезность этого француза была ей неприятна. Любому своему соотечественнику, окажись он в Каштановке, она пожелала бы характер потверже. Отведя ее в сторону, мсье Лезюр прошептал: «Как мне хочется уехать!» «Кто вам мешает сделать это?» — резко спросила она. «Не понимаете?» — забеспокоился воспитатель. «С моей стороны это было бы в высшей степени неблагодарно». Кругленькая его физиономия сморщилась, и с каждой морщинки брызнула любезность. Сверху все это осеняло блестящая лысина. Ей показалось, что он упивается собственной приниженностью, благодарит судьбу за славную жизнь в этом доме. Наконец объявились и холодные куры. Оказывается, заботу о них взяла на себя няня Василиса. Она собственноручно уложила их в повозку, потом подошла к Николаю. Щеки затряслись, зарыдала, поцеловала своего любимчика в плечо. Мари растроганно вытирала слезы. Софи с любопытством наблюдала за всеобщей печалью и думала о том, что русским не хватает сдержанности в выражении чувств. Все у них чрезмерно. Все, молодые, старые, бедные, богатые, все ведут себя, как дети. Взять хотя бы ее мужа. Сейчас, например, он изображает начальника обоза. Отстранив плачущую, шмыгавшую носом Василису, сам пошел к повозкам и экипажу, нахмурив брови, с руками за спиной осматривает их. В широкой шубе плечи его кажутся еще шире. На голове меховая шапка-ушанка, но уши собраны на макушке. Он выглядит еще более русским, чем всегда. Эдакий боярин, охотник на волков. Ходит, разговаривает с мужиками, проверяет, хорошо ли все перевязано. Ей казалось почему-то, что это какая-то особая милость, что он есть в ее жизни. А между тем, все еще не до конца ему доверяла. И после содеянного им считал его способным на все. Не предаст ли, не огорчит ли вновь в будущем. Иногда ей хотелось мучить его, но чаще она смягчалась, видя его благодарность и раскаяние. Чрезмерное усердие — неизменный спутник нечистой совести. Накануне он целый день не расставался с ней, и ели они вместе в комнате. Потом собрались. Ни разу не предложил ей увидеться с Азаревым-старшим. Тот, по всей видимости, тоже считал эту встречу бессмысленной. Запершись в своем кабинете, с нетерпением ждал отъезда невестки. Она рассчитывала покинуть Каштановку, не простившись с ним. Когда же в путь? Как медлительны эти русские крестьяне. У крыльца их становится все больше, будто все крепостные собрались, чтобы посмотреть на отъезд. Наконец, конюхи привели лошадей. Мужики начали спорить. Антип отказывался путешествовать вместе с остальными слугами, предпочитая устроиться среди багажа, привязанного сзади к хозяйскому экипажу. Но кучер Савелий, рыжий великан, неизвестно из каких соображений, запрещал ему занять это место и угрожал кнутом. Азарев вынужден был вмешаться, успокоить обоих. Антип добился желаемого, радостно угнездился, свернулся клубочком, завернувшись в овечью шкуру. Словом, как появился, так и уезжал. Мария сжала руку Софи и вздохнула. Вот и все. С деловым видом мимо них прошел Николай, исчез в доме и вскоре появился бледный, торжественный, с шапкой в руке. «Отец ждет нас». «Зачем?» — подозрительно воскликнула Софи. Ей везде чудились ловушки. Муж вновь стал ей врагом. «Помолиться перед отъездом», — примирительно сказала Мари. «Таков обычай, его нельзя нарушать. Вы не можете отказать». Она с мольбой смотрела на нее. В глазах у Николая была такая тревога, что женщина сдалась, согласилась. «Но это последняя уступка», — подумала про себя. Михаил Борисович встретил их в гостиной. За ним стояли Василиса, мсье Лезюр и несколько старых слуг. Софи надеялась, что тесть поздоровается с ней, но он не удостоил ее и взгляда. На нем был парадный сюртук, но вид усталый, поникший. Вокруг глаз серые круги. Жестом предложил всем сесть. Мест не хватило, мсье Лезюр принес два стула из столовой. Николай устроился рядом с Софи. Все опустили головы, молитвенно сложили руки. Ничто, кроме дыхания, не нарушало тишины. Минуту спустя хозяин встал, за ним остальные. Поклонившись иконе в углу комнаты, Азарев-старший подошел к сыну, поцеловал его, перекрестил и что-то сказал по-русски. Повернулся к невестке и тоже осенил ее крестом. Она хотела поцеловать его в лоб, потом передумала и твердо взглянула ему в глаза. Казалось, он борется с собой, со своей нечеловеческой гордыней, сожалеет о горьком решении. «Желаю вам счастливой жизни в Петербурге», — произнес тихо. И, словно рассердившись на свою слабость, немедленно отошел. Продолжались объятия, поцелуи, все крестились. Мари искренне обняла Софи и прошептала: «Каждый день буду молиться о вашем скором возвращении. Не говорите «нет», умоляю, не говорите «нет». Вас я нашла не просто друга, сестру». Она плакала. «Поспешим», — сказал Николай, прерывающимся от волнения голосом. «Мари, позаботься об отце. Я на тебя надеюсь. Пиши чаще». И первым направился к двери. За ним последовали Софи, Мари, мсье Лезюр, слуги. Глава семьи остался в гостиной. На душе у него было тяжело, словно не хотел этого отъезда. И ничего не подозревал о нем. «Я даже не могу попросить их остаться», — подумал он и подошел к окну. Толпа мужиков окружила повозки, возбужденные лошади мотали головами, позвякивали колокольчики: «Прощайте, счастливого пути!» Азарев-старший почувствовал, что если прощание еще затянется, ему не совладать с нервами. Упершись лбом в стекло, сжав руки в кулаки, он не сводил глаз с закрытой повозки, в которой сидели сын и невестка. Тронулись. Три черных пятна одно за другим скользили по снегу среди елей. Взор Михаила Борисовича затуманился. Он перекрестил окно и тихо произнес: «Да хранит вас Бог». Колокольчики замерли вдали. Исчезла из виду последняя повозка. Ужасающая пустота окружила его. Что делают все эти люди там, во дворе? Почему он один? Хозяин отворил дверь и закричал: «Итак, мсье Лезюр, вас не смущает, что мы так и не доиграли нашу партию в шахматы?» «Что вы, что вы!» — откуда-то издали ответил ему голос. Француз прибежал, уселся перед доской, поднял глаза на противника, покорно ожидая насмешек. Барыня. Часть первая. Глава первая. Кучер натянул вожжи. Лошади увязли в грязи, и экипаж остановился перед шлагбаумом. Поскольку ожидание затягивалось, путешественник высунул голову из-за дверцы. Прохладная, сырая ночь была пропитана пресным болотным запахом. Фонарь, прикрепленный к верхушке столба, раскачивался на ветру, и отблески света плясали в лужах. По обеим сторонам дороги возвышались постовые будки в белую, черную, желтую полоски. Чуть подальше, перед караульным помещением, вытянулась вереница повозок. Сборщики пошлины проверяли грузы. Пассажир сложил ладони рупором у рта и крикнул: «Эй, кто-нибудь, я тороплюсь!» Инвалид в мундире вышел из тумана. Вместо одной ноги у него был деревянный протез, а в руках фонарь. Торс его склонялся на каждом шагу к истерзанному бедру. На груди сверкали медали. Не выходя из кареты, путешественник протянул ему свои бумаги и пробурчал: «Михаил Борисович Азарев, еду в Санкт-Петербург по семейным делам». «Все будет сделано немедленно, ваше благородие», — отозвался инвалид. Он просунул бумаги между двух пуговиц своего мундира и, прихрамывая, отправился назад к караульному помещению. Михаил Борисович Азарев откинулся на спинку сиденья, вытянул ноги и закрыл глаза. Он потратил почти 4 дня на то, чтобы из своего имения Каштановка добраться до Санкт-Петербурга, но, несмотря на тяготы поездки, не ощущал усталости. Наверное, счастье дарило ему вторую молодость. Получив от сына письмо, в котором сообщалось о рождении маленького Сергея, он тут же решил отправиться в путь. Мог ли он и теперь проявлять неприязненное отношение к снохе по той причине, что она была француженкой, католичкой, из-за чего он когда-то не дал согласия на этот брак? Произведя на свет ребенка мужеского пола, наследника фамилии Озаревых, она оказалась выше порицаний свекра. После 4-летнего разрыва отношений он был рад представившейся им обоим возможности помириться, да так, что самолюбие обоих при этом не пострадает. В глубине души Михаил Борисович никогда не переставал высоко ценить эту женщину. Он вдруг осознал, что о сыне думает меньше, чем о снохе, в связи с происшедшим событием. Как это ни парадоксально, но ему не терпелось поскорее увидеть Софи, а не Николая. Он достал часы из кармана. 10 вечера. Не слишком ли поздно для того, чтобы ввалиться в дом молодой роженицы? Он не счел необходимым сообщать о своем приезде. Письмо пришло бы одновременно с его появлением. Беззвучный смех заиграл у него на губах. А какой он, малыш? Брюнет, как его мать? Или блондин, как отец? Этот недалекий Николай даже не описал его в своем письме. Михаил Борисович представил себе крепкого и веселого ребенка, похожего на малыша Геркулеса, душившего змей в своей колыбели. Инвалид принес бумаги. «Все в порядке, ваше благородие». Шлагбаум со скрипом приподнялся. Обе лошади тронулись с места. Экипаж пересек освещенное фонарем туманное пространство и медленно въехал в город. С обеих сторон дороги выстроились дощатые заборы, редкие сады, низкие черные домишки с закрытыми ставнями. Затем показались первые каменные дома. Деревня становилась столицей. «Что за фантазия жить в Санкт-Петербурге?» — подумал Михаил Борисович. «Воздух здесь нездоровый, общество развратно, да и жизнь слишком дорога». В Министерстве иностранных дел Николай получает смехотворное жалование. К тому же у него нет определенной должности, и его начальники держат его при себе лишь из уважения ко мне. Я вынужден посылать Николаю деньги ежемесячно, чтобы помочь ему свести концы с концами. А в деревне он мог бы быть очень полезен мне в управлении имением. Да, воистину настало время по-новому организовать наше существование. Как только Софи сможет выехать, я перевезу их в мой дом. В семье Озаревых было принято отмечать рождение детей высаживанием маленькой елочки в уголке парка. В честь Марии и Николая уже росло по дереву на каждого, и эти елочки стали теперь стройными и крепкими. Дерево Михаила Борисовича возвышалось над ними своими темными густыми ветвями, а верхушка его склонялась, будто прислушивалась к шуму ветра. Ель Бориса Федоровича, отца Михаила Борисовича, 3 года назад раскололась от удара молнии. «Я сам посажу дерево Сергея», — решил Михаил Борисович, «и прикреплю к нему маленькую дощечку 12 мая 1819 года». Церковные купола промелькнули в густом тумане, карета выехала на улицу с изысканными фасадами домов и звучной мостовой. Большая морская. Затем пошли Невский проспект, Литейный проспект. Путешествие приближалось к концу. Михаил Борисович достал из кармана гребенку и провел по волосам, усам, бакенбардам, чтобы обрести более презентабельный вид. Это было самое малое из того, что он мог сделать, дабы не испугать сноху. «Помедленнее!» — крикнул он кучеру. «Давай направо! 3-й подъезд!» Соломенная подстилка была разложена по всей ширине дороги, чтобы приглушить грохот колес. Вероятно, Софи пока еще чувствовала себя плохо. Дом, построенный при Екатерине II, принадлежал Ольге Ивановне, жене Михаила Борисовича. Она передала его по завещанию мужу и обоим детям. С тех пор, как она умерла, дом оставался общей собственностью, но в соответствии с распоряжениями покойной Михаил Борисович единолично получал арендную, хотя и очень скромную плату за квартиры. Все помещения были сданы, за исключением 2-го этажа. Николай и Софи обрели здесь пристанище после размолвки, вынудившей их покинуть Каштановку. «Разгрузить тебе помогут», — распорядился Михаил Борисович, ступив на землю. Масляная лампа с угасающим пламенем освещала вход на широкую мраморную лестницу. Михаил Борисович, тяжело дыша, поднялся по ступенькам на первую лестничную клетку. Здесь он стукнул кулаком по створке двери. Грохот прокатился по всему дому.